Глава 12. Ева. Возвращаясь к нашему разговору. Кэллан выглядит так, будто собирается меня убить. Как и в случае с Уолтером, я спрашиваю первый раз. Ты не хочешь ничего мне рассказать, малышка? У меня перехватывает дыхание. Его пальцы все еще на моей шее, не впиваются, но хватка крепкая. И некое состояние шока накрывает меня в момент. Все, что я вижу, — это его глаза. Странные и непроницаемые, оттого совершенно жуткие. Ты молчишь. Он эмоционально холоден, словно по щелчку пальцев может и отключает свои чувства. О чем ты, Кэллан? Его слова предельно ясны. Иначе бы мои руки, которые до сих пор обвивают его плечи, так не дрожали. Понимаю, что уже выдала себя с потрохами. Ты разговаривала с кем-нибудь по телефону с тех пор, как появилась в моем доме? Он задает вопрос, как человек, который уже знает ответ. Мой желудок переворачивается. Его глаза сосредоточены на мне. Он сжимает челюсти до скрипа и отпускает мое горло. Отдергивает руку, морщится. Получается как-то омерзительно. Он знает. Он все знает. Но истина заключается в том, что говорила вовсе не я, Тереза, каждый раз. Нет. Страх сковывает горло, так что правда вырывается с хрипом. Сердце ускоряет темп. Нет? Переспрашивает с неуместным смешком, неадекватным. Ты знаешь, что будет, если ты соврёшь мне? Он стоит рядом с кроватью и теперь нависает надо мной. Не двигается. Его глаза переполнены жестокостью, беспредельной. Я вижу в них парализующую неотвратимость. Точно такой же расстрельный взгляд был у него до и после того, как он убил Уолтера, и Рэя, и Барта. Я не лгу. До меня дошли кое-какие слухи, любопытные. Они касаются твоей семьи. Меня охватывает смятение, неподдельное. Я понятия не имею, о чем он говорит. Некоторые утверждают, что твой брат лег под федералов, DEA. Они обещали ему помочь вытащить тебя. Вот только их общие интересы идут вразрез с моими планами. Что? Нет. Мотаю головой, говорю сбивчиво, даже излишне нервно. Томас, он не станет ввязываться в неприятности. Он давно не хочет иметь ничего общего с криминалом. Твой ответ подтверждает эту информацию. «Верно?» «Нет, Томас бы не сделал этого. Никогда. Только в том случае, если это его предательство интересов семьи и не только, поможет мне. Чёрт, чёрт!» Закрываю глаза, пытаюсь все осмыслить. «Смотри на меня!» Кэллан рычит, громко, с исступлённой яростью. «Не знаю. Меня всё трясёт». Я правда ничего об этом не знаю. Если вы с братом готовите побег... Он грубо перебивает меня. Или планируете сдать меня DEA, или любым другим образом меня нагнуть, чтобы трахнуть. Будете умолять меня убить вас, потому что я устрою вам такие мучения, что смерть покажется величайшим подарком. Это ясно? А вот теперь я спрашиваю у тебя второй раз. Что, блядь, происходит? Сглатываю ком в горле. Гулко. В любом случае спорить с дьяволом себе дороже, так что я даже не пытаюсь. Я считаю до трех. Собираю все свои силёнки, отлично понимая, что всеми правдами и неправдами выжить уже не получится. Нутром чувствую. Это моя последняя жизнь, девятая, как у кошки. Запас исчерпан. Разве мой ответ что-то изменит? Ты же все решил. Его остекленевший взгляд сминает мой так, что становится невыносимо. Смотрю глаза в глаза. Хочу без унизительного страха. Не получается. Кэллан отходит от меня к противоположной стене, опирается лбом на руку. Дышит тяжело, надсадно. Запрокидывает голову к потолку. Воздух с шипением и отборным матом выходит сквозь его плотно сжатые зубы. А потом он орёт. Гортанно, отчаянно. Кричит до хрипоты, напрочь срывая голос. Сметает на пол телевизор, бьет кулаком в стену, разбивая костяшки пальцев в кровь. Еще и еще раз. Секунда, две, три. И наступает абсолютная тишина, вакуум. Вдох, выдох, вдох. Да, решил. Сказано сипло, слишком тихо, слишком спокойно. Ответь, если бы у тебя был выбор между тем, чтобы остаться со мной и уйти. Просто уйти, открыв ебучую дверь этого ебучего дома. Что бы ты выбрала? Уйти. Говорю предельно честно. Эта правда не просто делает больно, она расковыривает незажившие раны. По новой. Я выбираю уйти. Смотрю на него. Молчим оба. Тогда попробуй. Произносит резко, словно пулей на вылет, уверенно и без осечки. Я понять не могу, вернее, вообще ничего не понимаю. Он меня отпускает? Так просто? Мысли путаются. С невероятным напряжением мну одеяло пальцами. Нервничаю так, что сгребаю его, судорожно сжимаю, комкаю, глядя на Кэллана округлившимися глазами. И именно в этот момент мои руки касаются холодной стали огнестрельного оружия. Случайно? Не уверена. Он предполагал, что этим все закончится, поэтому и оставил свой пистолет на кровати. У него все всегда просчитано на 3 хода вперед, до мелочей. Он никогда не расстается с оружием. Ни на одну грёбаную минуту. А тут так просто забыл о нем? Нет. Молчу, а сама только мотаю головой. Это нет только в моей голове, поэтому произношу его еще раз, вслух, громче. Нет. Пистолет лежит рядом. Я протягиваю к нему руку, и его рукоятка отлично ложится в ладонь. Я не хочу уходить. Я хочу жить. Я должна выбраться из этого кошмара.